Паунд называл свой метод сверхпозиционным. Точное, мгновенно схватывающее и раскрывающее ситуацию описание плюс автономный, внешне независимый образ, соединенный с темой стихотворения не прямой, ассоциативной связью. Веер белого шелка, чистого, как на травинке иней, тебя тоже забыли. Холодна, как бледного ландыша, влажные листья возле меня на рассвете лежала. Хрестоматийный пример этой восточно-западной техники — стихотворение о парижском метро 1913 года, над которым Паунд работал много месяцев, последовательно вычеркивая все, без чего оно могло обойтись. «The apparition of these faces in the crowd, petals on a wet board». Указывая редактору на правильное размещение стихов на странице, Паунд особо подчеркнул, что необходимо разбить предложение на 5 строк, которые отмеряют 5 этапов восприятия. В сущности, это стихотворение имитирует строку китайского классического стиха «Ши», состоящую из 5 иероглифов. «The apparition» — видение, «of these faces» — этих лиц, «in the crowd» — в толпе, «petals» — лепестки, «on a wet board» — на мокрой ветви. Первый этап описывает появление девушек, выходящих из парижского метро. Русское видение недостаточно точно передает сверхреалистическую отчетливость и яркость английского слова. Apparition — то, что бросилось в глаза, перейдя из невидимого темноты подземки в видимое. На парижскую улицу. А затем мы замечаем девичьи лица, остальное скрывает одежда, которые белизной и свежестью резко выделяются в толпе людей, одетых в темную и мокрую плащи, одежду. Как и в китайском ши, третий элемент толпа служит цезурой, отделяющей и соединяющей две симметричные части стихотворения. Видение этих лиц противостоит безликой массе, вытягивающейся из станции метро черной от дождя ветвью. Но эта же ветка толпа расцветает нежными лепестками юных лиц. Через 2 года, углубившись в архив Фенелозы, Паунд выпустил книгу переводов «Катай», которая, по выражению Эллиота, изобрела китайскую поэзию нашего времени. «Не слышно шороха шелка, пыль кружит на дворе, не слышно шагов и листья, снесенные в кучу, лежат себе тихо. Она, радость сердца, под ними. Влажный листок, прилипший к порогу». Паунд. Паунд быстро исчерпал имажизм, в котором ему не хватало кинетической энергии. На смену пришел вортизм. Эпонимическую метафору этого направления «вортекс» следует приводить и как «водоворот», и как «вихрь». «Вортекс» — это образ, насыщенный динамикой. Не имажистская картинка, а сила, втягивающая чувства и мысли в психологическую воронку. Образующееся при этом вихревое движение, как подсказывает физика, перемещает образы стихотворений не только поступательно вдоль сюжета, но и вращает их вокруг собственной оси.